789, декабрь 20. Помысленное в прошлом должно отзвучать настоящим или будущим на помыслившем, если в мысль вложено было достаточно силы. И если во время возвращения мысли она усиливается в нем желанием и поддерживается сознанием, новое и новое ее возвращение неизбежно. Причем она будет продолжать в пространстве расти. О мыслях светлых, ведущих, беспокоиться не будем. Но мысли, насыщенные вожделениями и неизжитыми желаниями, будут собою являть большую опасность, ибо могут овладеть так человеком, что освободиться от них он уже будет не в силах. Раб мыслей нечистых своих – явление весьма печальное, и особенно в мире надземном, где обостряется и усиливается все, и мысли обретают видимую реальность.